«Ой, божечка ты мой дорогой!» — вздыхает Ионель. «Она его будет учить!» «А когда?» — вдруг кричит он свирепо. «Ночью, да? Ночью вы, наверное, спите, и Даньке тоже не грех поспать. Он за день достаточно набегается и нагопкается, и наработается». «Ну, хорошо», — пытается мама загладить неловкость. «В общем, я вижу вас все благополучно. Пойдем, Сашенька. Только тут такой запутанный ход на улицу. Можно, чтобы Даня проводил нас до ворот?» «Хорошо», — соглашается Ионель, и в глазах у него смешинка. «Пусть он идет с вами, и тогда вы уж от него самого узнаете, что ход вовсе не такой запутанный, или что других ходов на свете вообще не бывает». Мы прощаемся и уходим. Даже во дворе, загаженном гниющими отбросами, воздух кажется освежающим после жилища Ионеля. Сделав несколько шагов, мама останавливается и спрашивает, положив руку на Дане на плечо. «Даня, скажи мне правду, тебе тут хорошо?» Даня слегка пожимает одним плечом и улыбается своей улыбкой, испуганной и доброй. «Как это хорошо?» — говорит он. «А кому это бывает хорошо?» «Я такого никогда не видал. Живу и все. Бывает гораздо хуже. Но тебя не бьют, не обижают?» «Ой, что вы!» Даня словно даже обижен за Ионеля и его семью. «Они хорошие люди, дай им Бог здоровья. И все-таки я же учусь. Мастер забыл вам сказать, я уже и петли могу метать тоже». Мама сует Дане что-то в руку. «Вот, купи себе семечек или рожков или конфеток, что хочешь. И беги обратно, холодно, а ты без пальто. До свидания». Даня явно обрадован. «Спасибо», — говорит он со своей печальной улыбкой. «До свидания». И бежит домой. «Спасибо», — еще раз слышим мы издали его голос. Мы идем с мамой молча. Потом мама говорит: «Ну, теперь только на примерку к моей новой портнихе, мадам Розенсон, и домой». И мы прибавляем шагу. У мадам Розенсон нам открывает дверь девочка лет 12 в коричневом платье с белой пелеринкой, застегивающейся под подбородком. Ее светлые волосы аккуратно заплетены в косу. Девочка вводит нас в гостиную и просит нас подождать хвилечку. Мадам Розенсон сейчас выйдет. Гостиная, она же и примерочная, обставлена прилично. На круглом столе навалены горой модные журналы. «А ты кто?» – спрашивает мама у девочки. «Я прошу пани, ученица мадам Розенсон, Стефка». Мама провожает девочку глазами. «Ничего не скажешь», – вздыхает она. «Польское благотворительное общество работает лучше, чем мы. Ты и заметила, как аккуратно девочка одета, как она хорошо держится. И отдают они детей настоящим мастерам. У мадам Розенсон можно научиться ремеслу. Это тебе не Ионель». Через минуту-другую появляется сама мадам Розенсон. У нее лицо властное и злое. Приветливое его выражение похоже на слишком маленькую маску, из-под которой отовсюду вылезают грубость и злость. Мадам Розенсон, видно, сейчас завтракала или обедала. Губы у нее в сале, и она облизывает их, как людоедиха. «Стефка, Марыська!» — кричит мадам Розенсон. «На примерку!» Та девочка, которая нас впустила, Стефка, и вторая, одетая точь-в-точь так же, Марыська, вносит на манекене прикроенное и сметанное мамино платье. Когда они на миг открывают дверь из соседней комнаты, Оттуда слышно жужжание швейных машинок, и видны еще одна-две такие девочки, как Стефка и Марыська.